Глава 18. Лагерь орков. Некоторое время спустя. Взлет дирижабля всколыхнул лагерь даже больше, чем пропажа пленников. Концентрационный лагерь панрийцев уже наполовину обыскали, но никого так и не нашли. А вот потери были неприятными. Там был заминирован едва ли не каждый камень. Вот только лидер орков использовал обычное зеленое мясо для разведки, а элитные бойцы стояли в оцеплении и потому не пострадали. Сейчас же, у кого были ноги, мчались к аэродрому, но не потому, что так сказали, а потому, что их вела ярость. Дирижабль ведь угнали. Пропажа панрийцев и угон дирижабля для лидера орков были звеньями одной цепи. Так что и он поспешил к аэродрому, который был пуст. А ведь его охраняло немало сильных орков. Куда делись тела, также было под вопросом. «Кто же ты?» Тихо спросил орк в мантии, сияющими глазами смотря на дирижабль. Его левая рука была механической, а за спиной находился металлический рюкзак с прикрепленным посохом. Также металлическим. «Неужели владелец?» Он шел к одному из бомбардировщиков. К счастью лидера, они не были захвачены. Вот только орку пришлось поспешить. Выхватив посох, он вонзил его нижний конец в бетонный пол и закрыл аэродром энергетическим барьером. И очень вовремя, ведь заработали пушки дирижабля. «Хотите не дать нам погнаться за вами?» Оскалился орк и огляделся. «Выгружайте бомбы! Погружаемся в самолеты и отправимся в погоню!» Приказал он и указал на два бомбардировщика. Орки принялись вытаскивать огромные и тяжеленные бомбы из них, но вдруг... «Привет!» Улыбался гоблин, глядя на орков, которые добрались до центра самолета. «Эй, и пока!» Гоблин, обвешанный взрывчаткой, нажал на большую красную кнопку на своей груди. И миг спустя огненный цветок потянулся к небесам. Правда, он ударился о барьер и не смог подняться выше, но зато начал распространяться внутри него. И вдруг... Взорвался второй самолет, а затем сдетонировали заминированные танки и артиллерия. Защитный купол, полный пламени, взорвался. Ударная волна вырвалась на свободу и вместе с пламенем сокрушила все вокруг, уничтожая целые районы, где проживали орки. Но, как говорится, беда не приходит одна. Не успело пламя потухнуть, как сверху посыпались бесчисленные снаряды. Дирижабль жестоко бомбил лагерь орков. Технику, дома, в которых жили орки, места их скопления и лишь склады не трогал. Благо гоблины прекрасно знали лагерь и то, где лежат ценности. И в этот момент из одной двери вышел двухметровый робот, собранный из мусора. Но, впрочем, не совсем робот, а пилотируемый боевой костюм, внутри которого находилась Оре. «Вперед!» — выкрикнула она и выскочила наружу, а за ней два десятка гоблинж. Они побежали по переулку, но вдруг в нем оказался ошарашенный орк. Он тяжело дышал, озирался и, увидев коротышек, застыл. Воин схватил топор, но Оре была быстрее и расстреляла орка, а затем побежала в сторону, откуда он пришел. Вот только там все пылало. «Медведь! Он сделал это!» — закричали девушки позади робота. «А мы завершим! Идем к району гоблинов, поднимаем восстание!» Гоблинши последовали за своим лидером, раз за разом встречая зеленых здоровяков. Но вдруг Оре увидела двух опаленных орков — которые несли сожженное полуживое существо с оплавленным металлическим рюкзаком. Тот намертво прилип к плоти, и выглядело это жутко. С ними было еще четверо воинов, но в куда более лучшем состоянии. «Не сдох!» Яростно прорычала пилот двухметрового робота и открыла огонь, поражая двух орков, которые закрыли собой господина. Два других уже мчались к ней, но с ревом на них навалилась волна зеленокожих коротышек. Все сияли золотыми энергобарьерами, а в руках было различное оружие, а также маленькие арбалеты, иглометы и даже пистолеты-пулеметы. Сперва на орков обрушился шквал снарядов, заставляя тех прикрываться руками, а затем коротышки принялись их колоть и кромсать. Вот только орки также сияли барьерами. Здоровяки просто отмахивались от мелочевки, отбрасывая их целыми толпами. Однако большего и не требовалось. Оре перезарядила пулемет и снесла головы ослабленным воинам, после чего подошла к тяжело дышащему обугленному орку. «Тебя даже это не убило, живучая тварь!» прорычала беловолосая, потому что знает, кто это. Все знают. «Не убивай!» прокряхтел орк и открыл сияющие глаза. Его тело стремительно регенерировало, но Оре навела на него пулемет и безжалостно расстреляла. «Не знаю, на что способна эта тварь. Может, он даже воскреснуть сможет». «Даже так?» Одна из гоблинш подхватила топор орков. Раньше она бы его и не подняла, но сейчас... Удар, и голова обугленного орка отделилась от тела. А затем руки, ноги, и все тело было разделено и брошено в огонь, причем в разные очаги. Оре повела своих воительниц в районы, где живут гоблины, дабы поднять восстание, а с неба продолжали падать бомбы. И даже с рассветом, когда пламя почти догорело, на лагерь орков продолжал обрушиваться бомбовый ад. Но некоторое время спустя он закончился, и гигантский дирижабль пошел на посадку. К этому времени весь лагерь орков дымился и был превращен в руины. Посадку увидели все, кто еще оставался в лагере, и они стекались к аэродрому. Вот только это были лишь гоблины. Много гоблинов. И вот мощная грузовая дверь дирижабля опустилась, и под охи и ахи гоблинов из тьмы трюма показался он. Высокий, мощный человек-медведь. А с ним гордо шагал зеленокожий уродец с длинным носом. За ними на почтительном расстоянии двигались другие гоблины, которых были сотни. Но вдруг кто-то начал хлопать. Это была Оре в своем боевом костюме. «Медведь-освободитель!» — прокричала она. «Освободитель!» — прокричали ее соратницы и также начали хлопать, а после все переросло в овации десятков тысяч гоблинов. Они кричали, орали и воспрянули духом. Гоблины же, которые шли за медведем, словно окаменели. Их тоже упомянули как соратников медведя, и это понравилось им, понравилось быть героями. Вдруг медведь поднял лапу, и все замолчали. «Сегодня мы доказали, что гоблины могут сражаться с орками и побеждать. Чего только стоит подвиг Оре с ее воительницами!» Медведь указал на девушек. «С этого дня орки больше не главные. Гоблины, объединившись с панрийцами, одолеют узурпаторов и смогут вернуться домой. Панри к себе домой, гоблины к себе». «Ура!» закричала Оре. И на этот раз реакция гоблинов была куда более быстрой. Десятки тысяч глоток орали. Все мечтали вернуться обратно в родной мир. «Для этого я дарую вам этот дирижабль!» Медведь указал на махину, и у всех челюсти отпали, вот прямо рты пораскрывали. Оре назначается генералом и будет управлять дирижаблем. Акзор...» Медведь посмотрел на немного обиженного гоблина. «Назначается главой ордена гоблинов-рыцарей. Ордена, который будет специализироваться на уничтожении сильнейших орков. Они — та стрела, которая пронзит сердце непобедимого врага, навсегда уничтожив его». Гзор едва не пошатнулся от переполнявших его эмоций. «Но...» — продолжил медведь. «Численность ордена будет составлять не более 1000 воинов. Рыцари получат возможность воскрешаться в случае гибели, но для этого придется много, очень много работать. Сила не дается просто так. Ее нужно заслужить!» «Мы победим!» — закричал Гзор, ярко сияя своей внутренней энергией, отчего глаза гоблинов засияли не слабее, чем Гзор. Они увидели ее, силу, которую используют лишь орки. «Я хочу стать рыцарем! Я!» Гоблины будто с ума посходили, каждый мечтал стать рыцарем, но медведь улыбался. Внутри дирижабля, некоторое время спустя. Я шел по металлическому коридору, а за мной беловолосая гоблинша. Она выглядела растерянной. Также по коридорам носились гоблины, суя нос в каждую дыру. Дойдя до лестницы, мы поднялись на этаж выше и дошли до большой двери. Ее сторожили два гоблина Гзора. Мы вошли и оказались в огромном помещении, где находилось гигантское шарообразное устройство более 20 метров в диаметре. Этот отсек выглядел более продвинутым, чем весь дирижабль. «Какое огромное энергоядро!» — ахнула беловолосая, а я довольно кивнул. «Раз она смогла собрать себе робота, то сможет управиться и с этой малышкой». «И оно жрет просто колоссальное количество энергии. Твоя задача — обеспечить работоспособность ядра, а также найти способ снизить затраты энергии». Я помотал головой и приметил здесь полтора десятка гоблинов, членов экипажа корабля. Они трудились, чтобы реактор не заглох. Гоблины постоянно что-то чинили, проверяли датчики и заполняли баки кристаллов, которых здесь, ну, с полмиллиона. Забирать это добро я не стал. Дирижабль в рабочем состоянии мне пока больше не пригодится. Разве что нужно отдать долю родичам Алисы. Тут без вариантов. «Соберите ненужное оружие орков. Разберите. В нем есть кристаллы. Также поищите подземелья. Они помогут вам добывать кристаллы. И еще». Я протянул ей семя подземелья 4-го ранга. «Что это?» — недоумевала та, глядя на кристалл в своих руках. «Семя подземелья. Установи в надежном месте. Так ты создашь подземелье, в котором водятся дикие животные. Весьма вкусные, кстати». «Мясо!» — осознала она. «И кристаллы. Я поняла». «Хорошо, пошли дальше». Я водил ее по дирижаблю, который уже успел несколько раз обойти. Все же бомбежка — занятие скучное, и я решил тут все изучить, ну и посмотреть, что есть ценного. Нашел много чего интересного, что потом продам на своем аукционе. Может, и дирижабль окуплю, но об этом потом. Пока ходили, обговорили с Оре многие моменты, что нужно делать дальше. Предупредил о группе Панри, о которых мне рассказала Анюта. Ну, там генерал из бункера и сотни солдат в полной экипировке. Внушительная сила, учитывая, что гоблины пока еще слабы. После того, как переговорили, я вышел наружу. Аэродром сейчас приводился в порядок. Также гоблины тащили сюда все, что находили. Снаряжение орков, боеприпасы, содержимое складов. Все несли. Теперь дирижабль будет их домом и базой. И да, он легко уместит в себя всех гоблинов. Так что пусть чинят его, модернизируют и сражаются за свою жизнь и будущее. А я буду помогать и надеюсь, что рано или поздно смогу утащить дирижабль в другой мир. Это будет мощный козырь. И кто знает, на что будет способна усадьба на более высоких уровнях. Ладно, закончив здесь, перенесся к Тайшу. Сейчас ТЦ кипел жизнью, потому что именно сюда я и отправил спасенных. Дальше он сам распределит, кого под землю в старое убежище, а кого в ТЦ оставит, чтобы работали и тренировались. Лидера панрийцев я нашел на крыше торгового центра. Наблюдал за представлением. Я встал рядом с ним, и взгляд голубокожего мужчины был направлен на лагерь орков. Все наблюдали всю ночь, столь долгую ночь. Он устало вздохнул и повернулся ко мне. Они ведь уничтожены. Уничтожены, но некоторые сбежали, так что не расслабляйтесь. Да и не собирались. Но даже так, мне попросту нечего сказать. Ощущаю себя тараканом. Он посмотрел на руки и пусть с трудом, но заставил их сиять. Я не знаю, что с другими городами. Полностью ли захвачен наш мир? Но знаю, что орки не оставят это без ответа. «Я на это и рассчитываю», — я ухмыльнулся, а Тайш взглянул на меня. «У меня нет времени мотаться по всему миру и убивать орков. Не забывай, в первую очередь меня интересует прибыль. От того, сколько я заработаю, зависит моя жизнь и жизни всех моих близких, ну и судьба родного мира. Я понимаю. Тогда крепись. Похлопав его по плечу, собрался уходить, но меня окрикнули. Медведь. Я обернулся, и тот продолжил. Некоторые люди наотрез отказались покидать твой лес. Прошу, не будь с ними слишком строг. Это отчаявшиеся, сломленные люди. Кивнув ему, поспешил в приусадебную территорию, узнать, что там творится. И вскоре я вышел из двери, попав в теплое место со свежим воздухом. А еще немного шумным. Поспешив на шум, пришел к полю, где была посажена картошка. Сейчас там шумели четверо мужчин и два панри. Голубокожие были одеты в земную одежду, но все еще выглядели худыми. И если так посчитать, пока я бомбил орков, здесь прошло 3 дня. Наверное. «Что за шум?» — спросил я, выходя из леса. «Медведь!» Панри тут же поклонились, а люди кивнули. «Это по поводу картошки спорим. Что-то она растет быстро, а эти голубые говорят, что нормально она растет», — ответил мужчина лет 40, немного лысеющий. «Быстрее, значит?» Призадумавшись, погладил медвежий подбородок. «Усадьба, это как-то связано с комнатой жизни?» Подсказка. Комната жизни. Это помещение насыщает жизнью всю усадьбу и входит в синергетический эффект с семенем мира. В итоге энергия жизни насыщает не только семя, но и всю территорию, включая обитателей и природу. «Да, так и есть. Все будет расти быстрее». «Это химикаты, что ли, работают?» — спросил тот, на что я лишь рассмеялся. «Лучше. Энергия жизни насыщает это место, и когда она накопится, будет рожден новый мир». Люди, конечно, удивились, но не верить мне причин у них не было. Ну, а я пошел в городок, то тут, то там, замечая панри. Кто-то работал в полях, некоторые гуляли по лесу, а кто-то просто сидел под деревьями. Нашел одного, который обнимал клен. Учитывая, что панри жили в каменных джунглях, их любовь к природе вполне естественна. Остается вопрос в том, сколько их здесь. Приусадебная территория не может уместить в себе слишком много. Но почему я так долго иду до поселения? Закрыв глаза, открыл их,